Благодарности. Я хочу поблагодарить резиденции Макдауэлл Колони и Ядо, приютившие меня по ходу работы над романом, а также Центр поддержки искусства Вирджинии. Их программы дали мне возможность работать над текстом и собирать материал в Александрии, Вирджинии и в местах, где разворачивалась битва в глуши. Я благодарю Лэмли Маллетт из исторического регионального центра Западной Вирджинии при университетских библиотеках Западной Вирджинии, а также отдел культуры, искусства и истории Западной Вирджинии за помощь в поисках исторических изображений. Благодарю Лин Несбит, моего изумительного агента, всех сотрудников издательства «Кнопф» и в особенности Энн Клоуз, моего зоркого и терпеливого давнего редактора, ее прекрасного помощника Роба Шапира и Рейган Артур, которая очень поддержала меня своим воодушевленным отношением к этому роману. Благодарю великолепную читательницу Памелу Рикерс. Неизменная благодарность моим родным, которые меня понимают, и моему мужу Марку, который помогает мне во всем. Хочу высказать свою признательность и уважение врачу-квакеру Томасу Стори Киркбрайду. Его резонансная книга 1854 года о строительстве, организации и обустройстве лечебниц для душевнобольных оказала огромное влияние на внедрение системы морального лечения людей с психическими расстройствами и продержалась около 50 лет, после чего его гуманные методы, как это всегда бывает, вышли из моды. Среди десятков книг, которые стоят у меня на полках, посвященных сбору материала для «Ночного стража», хочется особо отметить «Гражданскую войну» в описании участников. Четырехтомное издание современной американской библиотеки, на страницах которого звучат сотни достоверных голосов эпохи Гражданской войны. Очень полезными для меня оказались также «Искусство содержания лечебниц для душевнобольных» Нэнси Томс, «Незримые ирландцы» Ренкина Шерлинга, «Люди без хозяев», «Белые бедняки и рабство на антивоенном юге» Кэрри Ли Мэрит и «Линкольны. Портрет супругов» Даниэля Марка Эпштейна, куда включены часто цитируемые слова Мэри Тодд Линкольн, которые впервые были зафиксированы в письме врача Энсона Генри к жене от 19 апреля 1965 года. Это письмо, написанное под влиянием глубочайшего горя через 4 дня после убийства Линкольна, хранится в архивах исторического общества штата Иллинойс. Я благодарю Джо Джордана, специалиста по асбесту и сносу зданий. Он так заинтересовался архитектурой и историей бывшей Уэстонской психиатрической больницы, ее закрыли в 1994 году, что в 2007 году приобрел здание у штата Западная Вирджиния за $1,5 миллиона. Здание опять носит свое изначальное название «Лечебница для душевнобольных Транс-Аллегейни» и является национальным объектом культурного наследия, открытым для посещения. К ней примыкают 300 из изначальных 600 акров территории. Я хочу поблагодарить эту землю и постройки на ней, помещения, которые мне довелось посетить и запомнить, длинные коридоры, виды из окон, каждое из которых, как мне казалось, освещено взглядами множества людей.